Глава 28. Трое мужчин стояли на краю поляны. Тускло светило бледное солнце. В долине, точно клочья дыма, еще висел туман. Бек откашлялся. Кашель неизменно разбирал его после первой на дню сигареты. Спохватившись, он предложил сигарету капитану Марчетти. Тот взял одну, что-то буркнув в знак благодарности. Сайкс проследил взглядом за его рукой. Волосатая и кулак, как у боксера-профессионала. Сайкс снова перевел взгляд на тела убитых, лежавших лицом вниз на траве у его ног. Они казались сейчас такими маленькими, особенно девушка. Впрочем, мертвецы всегда выглядят меньше ростом, чем были при жизни. Их люгер валялся рядом на бурых иглах, потемневших от дождя. У всех троих были опухшие от усталости глаза. «Интересно», — подумал Сайкс, — «так же ли скверно на душе у этих двоих, как у меня? Живот у него подвело, хотя он и думать не мог о еде. Голова чесалась, как, впрочем, и все тело. Во рту был противный вкус. Кожу на лице стянуло, точно оно обгорело. Он мечтал побриться и принять ванну. После многих бессонных часов и напряжения погони тело впервые напомнило о себе. «Они оказали сопротивление?» — машинально спросил он по-английски у Марчетти. Легионер не понял его и вопросительно посмотрел на Бека. Тот лишь пожал плечами. «Я просто подумал», — добавил Сайкс и умолк. Марчетти зевнул и посмотрел на часы. «Чего они торчат тут?» — недоумевал он. «Любоваться не на что». Он успел уже отослать своих людей назад на дорогу и собирался следовать за ними. «Теперь дело за полицией. Прибрать здесь — это по их части». «Ладно», — выдохнул он наконец. «Я пошел». Бек с удивлением посмотрел на него. Все это время он размышлял над тем, как бы получше составить донесение, таким образом, чтобы приписать себе роль спасителя Иньесты. Кусты сзади затрещали, и они разом обернулись. К ним направлялся седой мужчина лет 60, плотный, в изрядно помятом костюме. Марчетти посмотрел на Бека. Он, видимо, решил, что это опять кто-то из людей комиссара, а Сайкс уставился на незнакомца, силясь вспомнить, где он мог его раньше видеть. — Вы кто такой? — резко спросил Бек. Человек посмотрел на него, но ответил лишь, когда подошел к ним совсем близко. — Сэм Шерман из Вашингтон-Пост. «Что вы тут делаете?» — в изумлении спросил Бек. «Кто пропустил вас сюда?» «Петлял, петлял, и вот очутился здесь». На самом-то деле он сказал солдатам на дороге, что он из английской полиции, и они показали, где найти комиссара Бека. «Вы не имеете права здесь находиться». «И тем не менее я здесь». «Вы что, арестуете меня за это, комиссар?» Даже не взглянув на Бека и не дожидаясь ответа, Шерман обошел их и остановился у тел двух убитых. Голова девушки лежала под странным углом. Точно ее сбила машиной, — подумал Сэм. Послышался рокот винтов приближающегося с юга вертолета. Но Шерман даже не повернул головы. Мысленно он снова видел себя в долине Меконга. Знакомая картина. Офицер с автоматом на плече. Два скрюченных тела в грязи у его ног, словно два диких кабана, подстреленных на охоте. Счет ведется на головы. Всюду одно и то же. Только там это были бы два маленьких человечка в черных пижамообразных костюмах, которых сбили бы выстрелами с велосипедов, живые мишени для упражнений в стрельбе. Еще двумя вьетконговцами меньше. Раз убиты, значит, они вьетконговцы. Таков развращающий умы военный вариант картезианской логики. Он отчетливо увидел все, как было. Корреспонденты прилетели в район боевых действий после краткой пресс-конференции, где им с гордостью сообщили, что скоро количество взрывчатки, сброшенной американской авиацией на противника, превысит 90 килограммов на душу населения. Он вспомнил, как английский корреспондент, сидевший позади него, заметил, что на этом фоне ирландские террористы со своими бомбами выглядят малолетками, которые забавляются игрой в хлопушки. И еще он вспомнил, что ему рассказывали, как один генерал спросил летчиков, могут ли они в день 4 июля, национальный день США, сбросить на нейтральную зону напалм с голубым дефолиантом и белым фосфором. Конечная цель идеологических дезинфекций всегда одна — смерть. Да, сэр, чистота — дело богоугодное, когда уничтожают во имя спасения. Так истори работали миссионеры. Главное — отправлять на небо души атеистов. Лучше быть мертвым, брат, чем жить красным. А твое собственное мнение тут никого не интересует. Шерман поморгал, стряхивая с себя воспоминания. — Кто эта девушка? — спросил он. — Сами еще не знаем, — ответил Сайкс. — Но, как видите, мы помешали им совершить похищение. — Какое к черту похищение? — возмутился журналист. — Если они похитители, тогда смерть Юджина Бейрда — просто трагическая случайность. А они все-таки добрались до Иньесты. Он повернулся к присутствующим и мрачно усмехнулся, увидев выражение их лиц. Марчетти ошалело смотрел на Бека, не понимая, что происходит. — Это похитители! — рявкнул Бек. — Их застрелили, потому что они оказали сопротивление при аресте. Шерман саркастически скривил рот и, наклонившись, поднял люгер, понюхал дуло. Как же это они оказали сопротивление? «Закидали вас грязью?» — он показал пистолет. «Из него не было сделано ни единого выстрела». У Сайкса изменилось лицо, когда он увидел, что Бек достает пистолет. Он был бледен, руки его дрожали. И тут Сайкса пронзила мысль, что Бек сейчас готов на все — лишь бы спасти операцию. Американец повернулся, когда первая пуля ударила ему в грудь. Еще две Бек выпустил в спину. Они молча смотрели на рухнувшее тело. На лице Бека застыло бессмысленное выражение, плечи обвисли. Его словно придавила к земле какая-то тяжесть. Он выронил пистолет. Марчетти в изумлении покачал головой. Единственное, что пришло ему в голову, Бек, видно, спятил от переутомления. Сайкс заставил себя сосредоточиться. Взглянув на Бека, он понял, что надо брать все в свои руки. — Вы в порядке, комиссар? Бек собрал в кулак волю, встряхнулся, пробормотал: «Да-да, я сделал как надо, иначе вся операция оказалась бы под угрозой». «Конечно», — согласился Сайкс. «Вы поступили правильно, комиссар. Нашу версию придется несколько изменить, но, я думаю, это даже и к лучшему». «Что вы имеете в виду?» «Итак, похитителям не удалось схватить свою жертву. Тогда они сцапали журналиста в качестве заложника. А когда их загнали в угол, застрелили его. Мы скажем, что он приезжал взять интервью у мистера Гамильтона. Надо только всех проинструктировать как следует, и тогда никаких проблем». И Сайкс уже хотел пуститься в разъяснение современных методов внушения, позволяющих твердо запомнить официальную версию. Иначе кто-нибудь из легионеров может и проболтаться с пьяну. Но всему свое время, — тут же подумал он. Бек в упор смотрел на него. Постепенно лицо его светлело. У него появилась надежда. Но сами подумайте. Террористы хладнокровно убивают попавшего к ним в руки журналиста. Что может лучше сыграть нам на руку в глазах прессы и телевидения? Марчетти потерял терпение. Не в силах что-либо понять, он попросил все-таки объяснить, что происходит. Бек жестом велел ему замолкнуть и снова повернулся к Сайксу. Но ведь остаются их друзья в Париже. Сайкс усмехнулся, чтобы подбодрить Бека. Тот отчаянно нуждался в поддержке. Не беспокойтесь. Кто им поверит-то? Он нагнулся и поднял люгер. Как вам хорошо известно, комиссар, кто владеет средствами информации, тот всегда прав. Они еще немного постояли. Марчетти переминался с ноги на ногу. Ему не терпелось поскорее уйти, а Бек точно застыл, упершись взглядом в землю. Сайкс вздохнул и посмотрел через долину на противоположные холмы, по которым велась дорога. То не был вздох облегчения, ибо Сайкс никогда не считал, что работа закончена. Больше всего на свете ему хотелось сейчас посидеть минут 15 в ванне, чтобы смыть с себя грязь этих последних суток. Он тронул Бека за рукав, как бы предлагая двинуться в путь. Раздался голос Моргана, продиравшегося к ним, и все трое повернулись. Бек метнул гневный взгляд на Сайкса, сбросил с себя его руку и молча зашагал по рыхлой земле в направлении дороги. Конец книги. Июнь 1989 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.